маленькими шажками, как говорится. Кацураги-сан вежливо обратился к капитану Синдзи, сидя в кабине юнита 01, которого готовили к запуску после недавно прозвучавшей тревоги из-за прибытия пятого ангела. «Что-то мне подсказывает, что с этим ангелом так просто все не будет. Слишком он большой, нечем мне его уничтожить. Только ты способен сейчас узнать, на что этот ангел способен. Способен задержать его. Так что, поступай по ситуации, Синдзи, и будь осторожен», — ответила ему Мисата. «Без вопросов. Только и вы там активнее думайте. Если что, целый штаб будет поумнее одного мальчонки. От внешней перспективы событий я не откажусь», — отчеканил голос из Евангелиона, доставленного точно к лифту. Евангелион, запуск. В такие моменты капитана удивляло странное поведение ее подопечного. Для подростка, вроде него, ощущать страх при встрече с ангелами было бы логично, но за мелкими исключениями, он превращался в солдата, эффективно выполняющего свою задачу, и интуитивно знающего, что ему нужно для выполнения этой задачи, будь то трюк с ножом или дополнительно выпрошенная винтовка. И если сейчас Синдзи говорил, что сейчас вряд ли сладит с этим монстром, если считал, что штабу сейчас нужно думать быстрее. Всплеск энергии внутри ангела. Им нельзя было терять ни секунды. Одновременно с выстрелом смертоносного луча ангела Синдзи взмыл в воздух, сломав крепление лифта, словно картон. Уничтожающая все на своем пути атака пятого заклинила створки лифта и распорола кабель питания, оставив Синдзи лишь с 5 минутами в экономном режиме или одной в максимальном. Самая долгая битва до этого длилась лишь половину последнего срока. Синдзи приземлился на землю, едва увернувшись перекатом в бок от последовавшего за ним луча. Еще несколько мучительно долгих секунд он плясал в танце смерти, разминувшись с ней раз 5 насчитанные метры. Он там лишь беззащитная мишень. Расслышала капитан собственный голос. Надо вытаскивать пилота оттуда, пока есть кого вытаскивать. Живо, маршрут эвакуации. Пока техники стремительно прокладывали маршрут и открывали нужный выход, зрелище на экране не давало оторвать от себя глаз. Выписывая невероятные пируэты, каждый раз обманывая подстраивающегося под пилота ангела, Синдзи вновь и вновь уклонялся от луча, постепенно смещаясь к той точке, где штаб и планировал его спасти. Снова невероятная интуиция. «Синдзи, быстро двигайся к лифту 23В», — с легкой ноткой отчаяния скомандовала капитан. Подросток повиновался, продолжая скакать по зданиям и земле, быстро смещаясь к открытой в земле искусственной пропасти, чтобы элегантно нырнуть внутрь. В последнюю секунду громадное тело элементарно нарушило законы физики, прямо в воздухе сместившись в сторону без всяких внешних сил, чтобы потом свалиться на поднимаемую снизу платформу. Преследовавший беглеца луч смерти так и не смог задеть юнит ни разу. «Операция Хацуси, значит, я, закрываясь щитом, нейтрализую от поля Рамила, а ты уничтожаешь его ядро из позитронной пушки». Вроде все просто, сидя за столом кафетерия нерв, заключил прочитанный им план Синдзи. «Да, пилот Икари», — ответила Рей Аянами, сидя напротив него. «Рей, у тебя щита не будет, запахнет жареным, прячься. Или попробуй его луч своей стрельбой сбить в сторону, патроны у тебя есть. Помнишь же, о чем я раньше говорил? Так что, когда все получится, с меня тебе нормальный обед, сбалансированный, полезный для здоровья и улучшающий твое моральное состояние и уровень синхронизации, как доктор прописал». «Разве доктор Акаги?» «Нет, это мое личное наблюдение. Только мы тут с тобой знаем, каково пилотами быть. И я тебе говорю, что лучше поддерживать свой организм в хорошем состоянии. Самой перебинтовываться, да еще и весь получившийся мусор оставлять гнить в квартире, значит, подрывать собственное лечение. Принимать больше лекарств, ухудшающих реакцию, дольше выходить из состояния, непригодного для пилотирования. Я не говорю, что пилоты обязаны купаться в роскоши, но для лучшего пилотирования нам должен быть обеспечен более чем минимально необходимый уровень жизни». Рей опять немного прищурила глаза. «Я приму это к сведению, пилот Икари. Можно просто Икари. Или даже Синдзи», — выдвинул очередное предложение подросток. «Раз ты уже звал меня по имени, я соглашусь с твоим предложением, Икари-кун», — внезапно посмотрев ему прямо в глаза, согласилась Аянами. Синдзи ошарашенно моргнул. «Я ведь раньше обращался к ней, Аянами, но после стольких шансов просто не заметил, как перешел на имя. Не было печали. Ладно, голубки, пора вам выступать», — вырвав Икари из раздумий, раздался голос Мисата справа от него. Посмотрев прямо на его владелицу, Синдзи нервно усмехнулся. «Голуби у нас мир символизируют, а мы тут воевать идем, не стыкуется». Капитан внезапно сделала серьезное лицо с легкой ноткой вины. «Так что мы тут самые настоящие боевые дикобразы», вспомнив услышанные когда-то слова, попытался вдохновить Мисата пилот. Та в ответ издала мелодичный смешок, верно подметил: «Колючий ты мой, так что, давай, покажи там этому ангелу грома за меня». Синдзи лишь кивнул в ответ и быстро встал, направляясь вслед за ушедшей чуть раньше Рей. «Иду сразу без кабеля, да и от поля нужно максимально и проецировать, так что у меня лишь минута плюс-минус. Ну, справлялись и быстрее. Пошел». Синдзи вынырнул из колодца лифта и, прикрываясь от выстрела Рамила щитом, побежал в атаку длинными и быстрыми шагами, набирая разгон, не теряя времени на бесполезные теперь маневры. С текущим уровнем синхронизации практически в размере 69% Синдзи продрался через ад поля Рамила почти без помех, продолжив приближаться к ангелу. «Огонь!» — раздалась команда по внутренней связи. Пятно, из которого исходил луч, резко поменяло свое местонахождение, перемещаясь на один из верхних треугольников кристалла ангела. Синдзи прыгнул. Луч успел сорваться и столкнуться с первыми пучками позитронов из ружья Рей, вынуждая оба орудия промахнуться, прежде чем юнит 01 буквально долетел до его источника и практически заткнул его своим щитом, вонзив нож в ангела для опоры. Это было больно, но Синдзи привык к боли давным-давно, поэтому следующие 4 выстрела юнита 00 достигли своей цели. 4 точных выстрела проплавили огромную дыру до самого центра, но ядро не было уничтожено. Ангел быстро сменил точку ведения огня, переместив ее на один из углов. Синдзи не успел прыгнуть туда, но пролетевшие с сильным разлетом мимо него оставшиеся 2 снаряда дали понять, что Рей использовала предложенную им тактику, чтобы спастись от удара ангела. Ну, и отсутствие криков агонии. Синдзи вытащил нож из ангела и быстрым взмахом отсек сплавившийся щит вместе с кусками брони на левой руке. Скатываясь вниз по поверхности ангела, он зацепился ножом за верхний край дыры и нырнул внутрь Рамила. Неровный, неестественный туннель зарастал куда медленнее, чем в прошлый раз. И в этот раз ядро было видно, его оболочка повреждена. Ядро, что размером было с половину Евангелиона. Синдзи рванул вперед, рассекая ножом танта восстанавливавшиеся и мешавшие ему участки плоти. Добежав до цели, он стал яростно и резко рубить и колоть, рассекая странные образования внутри ядра, пока, наконец, все не потухло, и умерщвленный ангел не рухнул вниз с Синдзи внутри. Удар о землю вырубил пилота, чей таймер батареи юнита как раз закончил свой счет. Очередная заслуженная победа. И то, что теперь немалая часть города лежала в руинах, было виной лишь Рамила, ну, и пары промахнувшихся мимо цели пучков позитронов. «Ваша сегодняшняя победа была очень близка к пировой, капитан», слегка осуждающим, но спокойным тоном выговорил командующий своей подчиненной, стоявшей напротив стола в его кабинете. Верхняя оболочка геофронта получила невероятные повреждения, как и все ее коммуникации. Много зданий на поверхности тоже уничтожены. Сейчас крепость обнажена, и ее починка потребует времени и ресурсов. И если последние в свете всех событий предоставить нам могут, то вот со временем. Все 3 ангела атаковали Токио-3. Атаковали приблизительно с одного направления. Мы сможем засечь приближение следующего и встретить атаку на берегу моря, продолжила после приглашающей паузы Гендайкари Мисата. Насчет же ресурсов. Нам нужно получить ту экспериментальную позитронную пушку у ЙОТ-ССДФ. Будь такое оружие у нас с самого начала, бой прошел бы иначе. Кроме того, можно ли организовать перевод сюда второго дитя вместе с ее юнитом? Этот процесс уже начат, капитан. В свете последних событий ненужное упрямство наших иностранных коллег должно прекратиться. Скоро в нашем распоряжении будет 3 юнита, Икари сделал короткую паузу, незаметно моргнув за непрозрачными стеклами. Что-то еще, капитан? Нет, командующий, это все, ответила Мисата. Своим молчанием Гендайкари дал ей понять, что разговор окончен. Развернувшись, Кацураги пошла прочь по полу огромного и темного кабинета. Как только дверь закрылась, Гендай еще раз включил запись боя, где его сын одним прыжком взлетел на несколько сотен метров вверх, отразил атаку ангела, а потом нырнул прямо в образовавшуюся после выстрела Фрей брешь в теле монстра. Что же, Синдзи, похоже, твоя полезность весьма высока. Что опять? Произнес тихим голосом Синдзи, уставившись на сидевшую рядом с его кроватью Рей. Мне же не надо третий раз наверх лезть. А, нет, Икари-кун, «Пятый ангел был успешно тобой уничтожен», — успокоила его коллега-пилот. «А кто проделал в нем здоровенную дырищу? Не прибедняйся, этого ангела мы уничтожили вдвоем», — решил подбодрить Рей подросток. «Если ты так скажешь», — с легким, едва заметным вздохом, словно принимая неизбежное, — согласилась Рей. «Твой совет насчет отражения луча оказался верным, как и твои действия во время боя. Возможно, и остальные твои рекомендации могут оказаться полезными. А то», — заметил Синдзи, потянувшись. Резкая боль в левой руке заставила его обратить внимание на запястье. Там, где пилот отрезал от юнита щит, на руке красовалась красная полоса. «Отлично, это выглядит так, словно у меня привычка самоповреждения. А я ведь пока не настолько чокнулся. Так ведь, Рей, ну, эту травму ты нанес себе сам, и Карикун», — заметила Аянами. «Я бы не пролез внутрь ангела с громоздким щитом наперевес. Так что это типичная производственная травма. Моя медицинская страховка покрывает это». «Покрывает же», — шутливым тоном парировал Синдзи. «Лечение в больнице нерв для пилотов абсолютно бесплатное», — ответила ему Рей. «Ау могла бы и улыбнуться ради приличия», — несерьезно возмутился подросток. В ответ уже на это Рей действительно улыбнулась. Уголки губ поднялись вверх, как и нижние веки, заставив обычно широкие глаза Рей немного прищуриться. Зрелище это длилось недолго, но впечаталось в память пилота накрепко. «Вау, теперь и умирать не страшно, хотя не очень-то и хотелось бы, слишком много хлопот». «О, ты уже проснулся, Синдзи. У меня к тебе есть вопросы насчет использования от поля для левитации юнита 01. «Много вопросов», — повернувшись к двери, Синдзи заметил доктора Акаги с блокнотом для заметок в руках и слегка маниакальным взглядом. Впрочем, у живых хлопот не меньше. Примечание к части. Что сказать? Простуда Ихсом 2, война избранных. Все трое поганцев в могиле, а их пушки служат благому делу. КХМ, в конце концов, удалось собрать себя в кулак и дописать главу. Это конец всей главы, если что. Пятый ангел пал, впереди реактивный одиночка. Впрочем, даже без саботажа эта меха из себя мало что представляла бы, в отличие от трезубца. Морг-морг. Постараюсь собрать себя в кулак еще лучше. Всем самого приятного. Больше не одни, но море Элани. Часть 1. А этот мелкий паршивец и отвечает. Точно не знаю, просто захотелось полететь, как четвертый ангел парил, и вот, я уже планирую. Просто взял и подумал, представляешь, без тренировок, предпосылок, взяло и с первой попытки воспарило наше чудесное дитя. Я уже который день разрываюсь между изучением пятого ангела и расшифровкой записи капсулы Евангелиона 01, выпалила целую тираду Рицука Каги, завершив ее глубоким глотком из бокала. «Хватит тебе дуться на нашего героя, Рицука», — возразила ей Мисата, сидя рядом в одном из многочисленных баров Токио 3 в свой заслуженный выходной после долгой сутолоки, последовавший за боем с пятым ангелом. «Он, между прочим, ради нас в общем и тебя в отдельности старается. Недавно же выпускали его в город помогать с разделкой и переноской чертова октаэдра Рамила. Синдзи вроде как даже понравилось пилотировать Еву, когда на него не нападают всякие монстры. Управлять подобной штукой – мечта любого подростка, но вот драться в ней с кем-то, учитывая обратную связь синхронизации у Вольте», так и заявил наш лучший пилот. «Что, предлагаешь использовать многомиллионную передовую противоангельскую разработку, как простой грузовой кран? Ну, ладно, как очень продвинутый кран, но способный работать только там, где проведена специальная электросеть для юнитов. Одно слово, нерентабельно. Может, тогда для съемок фильмов предоставить кому нашу меху? Голливуд бы миллионы отдал за возможность задействовать подобное в собственных фильмах. Ну тот Голливуд, который смогли восстановить к текущему времени», полушутя полусерьезно заметила Мисата, но заметив изрядный скептицизм во взгляде подруги, поспешила свернуть шутку. «Ну, не в военных же целях его использовать после победы над ангелами? Сама знаешь, что с кабелем питания мы только от обороны играть можем, или короткие вылазки проводить с огромным риском. Да, обычным военным Еву уничтожить будет практически невозможно из-за отполя, все те 5 минут, которые пройдут с момента, когда удачно пущенная ракета разорвет кабель питания, оставив юнит работать на собственных батареях, а потом вояки просто подойдут и выковыряют пилота из неподвижной туши исполина. С другой стороны, тогда Ев не смогут использовать как новое оружие в грядущих войнах. Хоть что-то радует». Акаги посмотрела на свою подругу, собираясь что-то сказать, но, в конце концов, передумала, сделала еще один глубокий глоток из бокала, после чего с пораженческим видом растянулась на столике, засунув кисти в подмышки. «Что-то не так, Рицука», — с легкостью заметила капитан перемену настроения ученой. «Уже думаешь о будущем, которое будет после ангелов?» Так уверена в собственной победе, немного мрачно заметила доктор Акаги. «Это, как ни странно, снова влияние Синдзи. Оживился наш паренек, на самом деле. Когда мы с ним в очередной раз разговорились, стал о своих возможных планах на будущее рассказывать, о будущих университете и работе, о том, как он бы смог продолжить пилотировать Еву и после смерти всех ангелов. С кино его идея больше была. Короче, разогнался Синдзи, жить по-настоящему стал, если верить его словам о предыдущей жизни и досье. Ага, а все, что потребовалось, чтобы вывести 14-летнего подростка из затяжной апатичной депрессии, несколько битв с внеземными абоминациями за штурвалом многомиллиардного огромного биокиборга. Я уже вижу Нобелевскую премию, которую получу за тщательное рассмотрение этого случая, с беззлобным сарказмом выдала Рицука, поднимаясь со стола и выпрямляя спину. Через секунду обе женщины зашлись легким, но протяжным смехом. «Вот видишь, ты теперь тоже строишь планы на будущее. После этой войны Нобелевка точно твоя, зуб даю», оживилась капитан Кацураги, не заметив пробежавшей по лицу доктора Акаги едва заметной тени гримасы. «А я, наверное, буду тихо сидеть на пенсии, участвовать в подпольных гонках по Токио-2 и писать мемуары о прожитых днях. После всей бумажной работы я не слабо набила руку в подобных делах. Короче, буду скучать. Может, будущий Синдзи скрасит мой досуг, а что, сейчас не может скрасить. Слишком занят с Реей кем-то еще из их школы, на троих КХМ девушек уже не хватает силу нашего героя», — обманчиво льстивым голосом произнесла доктор, заставив Мисато поперхнуться. Откашлившись, та бросила на коллегу грозный взгляд. «Ты чего, Рицука? Сейчас в худших традициях Кадзи отмочила пошлость. Сама же раньше на полную ханжу включила, а теперь на попятный», — оправившись, затребовала объяснений капитан. «Учитывая количество доставляемой мне вами двумя работы, я имею полное моральное право хотя бы немного повеселиться за ваш счет», — не стесняясь, объяснила Рицука. «Хватит тебе, я не настолько плоха. Да и Синдзи, этот малец свои свежекупленные часики хотел в кабину юнита 01 пронести поверх комбинезона. А когда я его от подобного неразумного шага отговорила, попросил добавить отображение текущего времени в визуальный интерфейс Евы. Очень упорно попросил. А так как подобная опция изначально не предусматривалась за ненадобностью, пришлось некоторое время повозиться», — раскрыла суть прошлых фраз доктор. «Но это так, отдельный эпизод. Синдзи сам по себе загадка почище ангелов. Его резкие рывки в развитии навыков неестественны, хоть они и являются тем чудом, что позволяет нам побеждать в самых жутких ситуациях. Я не люблю загадки. Предпочитаю знать не только врага, но и союзника в лицо. Тебе определенно нужна терапия, хотя бы и в виде дня отдыха и огромного ведра мороженого», — заключила после долгой и эмоциональной речи подруги Мисато. «Вот только пока у меня только куча работы, минимум свободного времени и пристрастие к кофе хуже никотиновой зависимости. Кстати, о работе. Возвращаясь к более ранним темам разговора и причине нашей встречи, ты, правда, думаешь, что гонка вооружения окончена? Очень скоро наши бравые тяжелые промышленники представят свой великолепный проект боевого робота для борьбы с ангелами, Еталане, и мы с тобой эту выставку должны будем посетить по приказу начальства, такой же эффективный, как Евангелион», — спросила, заинтересовавшись, Кацураги. «Если бы технология от поля есть только у нерв, а без него закон квадрата куба любую разработку даже из самого лучшего металла или сплава сделает медленно и неловко двигающейся мишенью для ангела, и тратой средств, которые нам бы здесь очень пригодились. Со скорым прибытием второго дитя и ее юнита расходы на содержание, починку и вывод в поле трех евангелионов могут изрядно подточить наш и без того не бесконечный бюджет. То есть, полезем прямо в логово к врагу», — заключила из монолога подруги капитан. «Скорее, помехи, опасные из-за недостатка у нее и других людей нужной информации. Наша же секретность нам вышла немного боком. Так что на встрече мы будем тщательно за всем наблюдать и всех слушать, и оставаться спокойными. Если и доверять информации в интернете, лучше использовать Википедию. Там достаточно статей, чтобы ты могла узнать практически о чем угодно, Рей», — расслышала Мисато спокойный голос Синдзи, зайдя к себе в квартиру. «Как я раньше говорил, доступ к информации расширяет кругозор, может улучшить мышление и, соответственно, помочь тебе лучше действовать практически в любой ситуации. Тихий ответ самой Рей Мисато не услышала. Стоило капитану, наконец, разуться и пройти внутрь, как Рей вышла ей навстречу, направляясь к двери. После быстрого приветствия пилот Абуласи вышла из квартиры. «Привет, Мисато. Не ожидал, что вернешься так скоро», — улыбнулся Синдзи. «Значит, я за порог, а ты уже девушку в дом ведешь? Одной хикари уже мало нашему герою», — подхватила эстафету подразниваний своей подруги капитан. Синдзи выдержал коварный удар с достоинством. «Вообще-то я планировал помощи у хикари попросить, чтобы она тоже общалась с Рей. Я же не особо знаю обо всяких девичьих делах, нормальном поведении между девушками-подружками. Только и могу делать догадки вслепую, да играть заботливую домохозяйку-повариху. Но я стараюсь», активно жестикулируя, высказался Синдзи. «Но ты все же в какой-то степени симпатизируешь Рей, раз оказываешь столько внимания», заметила Мисато, продолжая разговор. «Это все обстоятельства, как у нас с тобой. Когда проводишь с человеком много времени рядом, изучаешь его черты и поведение, общаешься, то формируется некая связь, отношения. Ситуация с ангелами и Евангелионом создала возможность моего общения с тобой, Хикари, Рей. И наши общие обстоятельства, тот факт, что сражаюсь бок о бок с Рей, защищаю ее, выступаю под твоим командованием, это все и создает отношения». Синдзи внезапно прервал свои рассуждения, глубоко вздохнув. «Как и сейчас, когда я все мысли, рассуждения вслух говорю. Раньше только про себя думал, много-много. Сейчас же есть кому сказать, проще говорить, открываться. Страха меньше, много чего не боюсь, хочу попробовать. Устал один быть. Другие могут и не ранить, не отвергнуть. Им тоже лучше сделать могу себе лучше». Нервный теперь практически шепот остановился. Мисато тоже замерла, не зная, что сказать. Она шагнула вперед и обняла подростка, наклонившись вперед и положив голову ему на плечо. Оба замерли на несколько секунд, громко и медленно дыша. «Я ведь тоже в словах плоха, особенно с подростками. Много молчала после второго удара, очень много. Я больше по прикосновениям, в отношениях особенно. Язык тела важен тоже, особенно когда слова отказывают или нет желания говорить. Понимаешь?» Синдзи промолчал и кивнул. «Ядерный реактор внутри боевого робота – огромная глупость. Всего одно попадание», – продолжало свою атаку на выступающего на трибуне инженера Акаги. «Риск неизбежен. По крайней мере, наш робот способен двигаться без веревочек дольше 5 минут, дниедок на 150. Да и ваши марионетки даже без всяких ядерных реакторов уничтожили в последнем бою половину Токио-3, парировал мужчина очередными фактами, которые широкой публике не должны быть известны. «Вы, правда, думаете, что дистанционное управление с помощью вашего компьютера позволит роботу действовать эффективно?» Не сдавалась ученая. «Оно точно будет лучше пилота-подростка, не окончившего даже средней школы. Испытываемые им стрессы, психологические нагрузки, да и сама идея детей-солдат неэтична». Пусть зубы скрежетали у доктора Акаги, за мерным подергиванием коктейльной трубочки во рту Мисато прятала гнев, способный испепелить ангела. Как смел этот напыщенный индюк так говорить о Синдзи? Даже если так, лишь евангелионы способны совладать с ангелами с помощью отполя. О, поверьте, скоро мы сможем использовать и эту технологию. Куда лучше использовать, чем непогрешимый нерв с раздутым бюджетом и постоянными нуждами в починке и обслуживании своего города-крепости. Наш одиночка будет способен действовать без подобных костылей, не подвергая опасности людей. Будущее за Йеталани, грациозно закончил мужчина на трибуне, заставив Акаги в поражении опуститься на стул. Смех зала вокруг заставлял кровь кипеть в ушах. «Не логово врага, говоришь? Да я бы этой гадюке все зубы повыбивала. Откуда у чертового тяжелого промышленника столько секретных данных? Я понимаю, что силы самообороны Японии напихали к нам нескольких кротов, но ведь сюда из этих вояк никого даже не пригласили. У нас, ангел побери, не служба контрразведки, а толпа слепоглухих идиотов». Конец своей реплики Мисато сопроводила могучим ударом ноги, сильно смявшим стенку выделенного им шкафчика, хоть простым вандализмом мстя унизившим их людям. Именно в таком прикосновении Кацураги нашла выход своим эмоциям. «Успокойся, просто этот идиот старался выслужиться перед начальством, использовав легкую мишень. Я ошиблась насчет уровня его информированности, что удручает. Плохо только, что эту информацию он использовал для бесполезных едких уколов, вместо того, чтобы сделать верные выводы. Слишком наш друг высокомерен, и когда правда раскроется, со своего пьедестала он упадет стремительно и больно, спокойно процедил Акаги, даже не поняв, что его разыграли, как жалкую пешку. Последние слова доктор произнесла очень тихо. Что, ждать, пока этого Йетала не спустит на очередного ангела, где он разлетится на болты с одного удара, превратив ближайшие несколько километров вокруг себя в очередной, как его там, Чернобыль? Я себе такого позволить не могу, подруга, горячо возразила капитан. Поверь, до встречи с ангелом этот одиночка не доберется. Хоть Йетала не и выглядел довольно внушительно, особенно для собравшихся вокруг гостей, с Евой его было не сравнить. Угловатая, непропорциональная фигура против стремительного, ловкого и угрожающего монстра на людском поводке. Камеры-дроны выводили изображение робота со всех ракурсов, когда после очередной команды тот ощетинился стержнями реакторов, став похож на ежа со слипшимися иголками. Мисато фыркнул от внезапного сравнения. Йетала не сделал первый шаг, остановился, после чего зашагал быстрее. Не сравнить с Евой, но вполне внушительно для выглядящей подобным образом груды металла. Начали раздаваться крики и команды. Робот не спешил останавливаться. К командам добавились предупреждающие сигналы приборов. Это невозможно. У нас десятки запасных мер и защитных механизмов. Все не могло отказать само по себе. Не могло, закончил выступавший ранее мужчина неверящим тоном. Мисато бросила короткий взгляд на подругу. Та замерла на месте с безразличным лицом. По крайней мере, вы догадались развернуть робота лицом от нас перед его запуском. Было бы неловко, если бы он раздавил кого-то из наших высокопоставленных гостей. После негромкого вздоха начала говорить Мисато под мерный топот удалявшегося прочь робота. Если все ваши меры по сдерживанию Йетала не провалились, тогда его нужно отключить вручную. Действовать нужно быстро, всю ответственность беру на себя. Живее, мне нужен антирадиационный костюм и связь со штабом нерв. Рицука все еще молчала. Мисато выматерилась про себя четко и многократно. На такое она точно не подписывалась. Но если не она, кто тогда? Примечание к части. Посмотрите, кто здесь. Да, это я. Да, я определенно был занят не тем, чем читателям хотелось бы. Ладно, по крайней мере я продолжил писать. И даже более-менее составил планы для остальных произведений. Эта глава будет состоять всего из двух частей. Затем мы перейдем к шестому ангелу и двум весьма интересным персонажам, которых нашим неодиноким героям определенно не хватало. https://usera.com/c/46017v/846,176,1c2aipq1j6w9j6xa.pg. Примерно так и выглядит Йеталани. Ростом он как раз с Еву. Еще увидимся. Больше не одни, но море Элани. Часть 2. Значит, надо остановить вышедшую из-под контроля ученых огромную меху, пока ее ядерный реактор не устроил Японии собственный Чернобыль, типичный вторник. Короче, вот только почему мы это спасение организовываем. Я думал, что наша директива, только ангелы, высказал свое мнение Синдзи, сидя в самолете, везущем Евангелион, напротив Мисато, уже натянувший резиновый комбинезон с огромным прозрачным шлемом, забрало которого было еще открыто. Потому что все остальные, кто могли, от этой самой ответственности открещивались, как от ангелов, вплоть до премьер-министра. Только мы и остались, и шишки на нас могут посыпаться неимоверные. Вот только если мы провалимся, мне никаких жалоб не достанется, полусерьезно попыталась пошутить Мисато. Лицо Синдзи заметно скривилось. Готовься к высадке, Синдзи. Залезешь в капсулу, активируешь Евангелион, возьмешь меня на руку, спрыгнешь вниз и притормозишь Йеталани, чтобы я могла залезть внутрь и отключить его изнутри. Насовсем. Это плохой план. Для тебя. Даже если забыть про опасность проникновения в разгоряченный ядерный реактор. Я, конечно, неплохо управляюсь с Евой, но при прыжке с такой высоты тебя ладонь просто раздавит или выкинет наружу. Да и потом на ходу свалишься. А еще с одной рукой эту махину попробуй притормози. И каждый рад быть критиком. «Какие у тебя идеи будут?» – ответила на тираду подопечного капитан. Икари тихонько вздохнул. «Мы же эту махину все равно насовсем останавливать собрались?» Один из множества операторов японского телевидения возился с управлением беспилотного дрона с камерой, что сейчас следовал за взбунтовавшимся проектом тяжелых промышленников Японии для борьбы с ангелами. Теми самыми загадочными то ли кайдзю, то ли пришельцами – которые уже несколько раз атаковали город-крепость Токио-3. Весьма закрытый город, прокрасться в который их брату было практически невозможно, а уж вывести какой-либо отснятый материал и подавно. Поэтому все, что было известно об ангелах и боровшихся с ними роботах, слухи, сплетни и пара любительских поделок-подделок. Так что этот репортаж обещал быть довольно успешным, особенно если намекнуть на параллели Йеталани и огромный самолет, низко парящий в воздухе, внезапно вошел в объектив камеры. Он нес под своим брюхом что-то огромное и фиолетовое, объект внезапно отделился от самолета и полетел вниз, распуская в полете в стороны руки и ноги. Неужели, сорвалось с уст оператора единственное слово, когда многотонная фигура грациозно приземлилась на землю куда мягче, чем должна была бы по законам физики, и выпрямилась. Гигантский гуманоид с рогом на лбу, покрытый броней фиолетово-зеленой окраски с огромными пилонами-креплениями на плечах, потянулся к одному из них и достал огромный нож, лезвие которого засияло ослепительно белым светом. Кадры тысячелетия, подумал мужчина, когда этот самый робот побежал навстречу взбунтовавшемуся Йеталани со скоростью и грацией, в разы превышающие таковые у последнего. Через всего несколько мгновений быстрым ударом ножа снизу вверх гуманоид отсек роботу правую руку, схватил того за приплюснутое лицо, отрубил взмахом оружия вниз левую руку, приподнял махину одной левой и, наконец, отсек обе ноги, после чего поставил обезображенную стальную машину на землю. Та осталась недвижимой. «Так вот кто защищает Токио-3 неплохо», — произнес вслух оператор после нескольких секунд молчания с широко раскрытым ртом. Мисата ухватилась за металлическую лестницу на корпусе робота, отпуская лестницу веревочную, на которой вертолет поднес ее к обездвиженному Йеталани. Прилагая свою силу, она взобралась наверх и открыла люк, ведущий вглубь гиганта. Поднимающиеся вверх пары, выпущенные из робота, словно иглы, стержни давали понять, что потеря времени ради обеспечения ее безопасной доставки сюда грозила скоро стать критичной. Дорога была каждая секунда. Впрочем, найти заветный терминал было не так сложно. Ввести в него пароль отключения, надежда, тоже. Если бы это еще вызвало какой эффект. Избегая вспышки злости, Мисата скрежетнула зубами и попробовала ввести пароль еще раз. Она еще стучала по клавиатуре, когда экран внезапно погас, вместе со всем окружавшим ее светом и мерным гудением работы электроники. Йеталани наконец был остановлен. Мисата сильно сомневалась, что именно ею. Вау, я такого точно не ожидал. Впрочем, не думаю, что из этого получится что-то хорошее. Для меня, заключил Синдзи, сидя на диване бок о бок с Мисата и совместно уничтожая пачку чипсов. На экране телевизора его Евангелион снова и снова приземлялся, сближался с чокнутым роботом и выводил того из строя. В вечернем выпуске новостей, не меньше. И еще они показали и пилота этой огромной штуки. Его самого, если кто не понял. Одна из непонятно когда снятых фотографий его персоны Ван Фас, в облегающем костюме. И наверняка не слабо отретушированная в одном из графических редакторов, дабы выглядеть еще круче. Докучливая слава, которой он точно не ждал. Эй, все не так плохо. Понимаю, твой внутренний интроверт сейчас в панике, да и автографы раздавать, дело скучное. Но любую славу можно использовать себе на пользу. Хотя бы попросить учителей смотреть сквозь пальцы на несделанную из-за спасения мира домашку. Но я, как ответственный взрослый, тебе этого не говорила. Синдзи подавил легкий смешок. Если бы моих социальных навыков на такое хватало. Но почему тебя в этом репортаже не показали? Ты там была настоящим героем, тебе грозила нешуточная опасность. И именно ты отключила Йеталани. Кацураги внезапно поморщилась, словно проглотила целый лимон. Синдзи, то, что я тебе дальше скажу, этой комнаты ни в коем случае покинуть не должно. Ясно? Серьезным тоном спросила капитан, на что немного ошарашенный пилот после недолгих раздумий кивнул. Отлично. Это, поверь мне, в сегодняшней истории героев не было, кроме, пожалуй, тебя. Выслушай следующие факты и попробуй сделать вывод. Йеталани был разработан отнюдь не в спешке, а управляющий им компьютер едва уступал маге. Шанс, что он выйдет из-под контроля, был ничтожным, пока один из лучших экспертов целого мира в компьютерных делах не приехала на эту выставку. Ты ее знаешь, как доктора Акаги. Ту самую, что так отлично сыграла возмущение выпадами в сторону Евы, а затем спокойно заявила, что тот поливавший ее грязью человек был лишь пешкой в чужих руках. А если добавить тот факт, что и она, и командующий Гиндо молчаливо одобрили операцию, картина выйдет неприглядная. То есть, это все была грандиозная подстава, из которой Нерв вышел абсолютным победителем, сделал вывод Синдзи. Именно, и мне пришлось играть в ней до конца, да еще привлекая тебя, иначе все закончилось бы куда хуже. А так, весь мир увидел, на что способен Евангелион, насколько быстро он способен уничтожить любой, даже столь могучий аналог, его героического пилота, сражающегося за мир. Я так думаю, что наше финансирование подскочит в разы, как и общественное мнение, способное оградить нас от самых различных нападок. А зачем вообще было показывать меня? Обошлись бы кадрами боя, поинтересовался Икари. Чтобы показать, что внутри того фиолетового монстра был самый обычный человек. Ну, с натяжечкой обычный. Кто-то, кто может контролировать пилотируемое им оружие и сражаться с ангелами. Не будь ты столь успешен в своих битвах ранее, может быть, командование и не стало бы проворачивать подобный трюк, заметила Мисата. Короче, маневр, достойный репутации моего отца. Неужели это было так необходимо? Нет, это был простой путь, беспроигрышный. Если бы нам не удалось отговорить военных от использования Еталани, и тот бы встретился с ангелом, то у нас был бы ядерный очаг прямо в Токио-3 или рядом. Сотни тысяч потенциальных жертв и необходимость бросить крепость, на возведение которой ушли миллиарды. И все из-за чьего-то высокомерия и нежелания слушать. Вот так бы все могло закончиться, не поступи Нерв так, как он поступил сегодня. И даже если я не согласна с методами, я вижу причины, по которым все случилось именно так. И мы с тобой сделали все, чтобы единственными потерями в этом инциденте были только деньги. Этот робот и карьеры нескольких высокомерных людей. Могло быть куда хуже. Неужели ради спасения мира нужно идти на такие компромиссы с совестью? Почему даже перед лицом угрозы ангелов люди не могут истинно объединиться, а продолжают грызться и конкурировать? Задал вопрос после долгой речи Мисата Синдзи. Та лишь покачала головой. Потому что такое у нас общество. И так оно работает. Хамурису закутался в пиджак поплотнее, проходя мимо витрин магазинов. Не то чтобы вечное лето позволяло температуре в Токио-3 опуститься настолько, чтобы люди могли мерзнуть днем, это был нервный жест человека, пытающегося спрятаться от окружающего мира, от его назойливых проблем. Приехавший когда-то в Токио-3 вместе с компанией друзей, разошедшихся в разные стороны, живший одним днем, этот мужчина потерял практически все во время атаки Пятого Ангела. Рамиил своим лучом уничтожил бесчетное количество зданий, включая то, в котором была квартира Хамурису, его холостяцкая берлога, со всеми его накопленными годами сокровищами медиакультуры и деньгами, которые он предпочитал хранить наличкой и не успел вытащить из множества заначек. Теперь он жил во временном бараке на минимальном пайке и, ввиду собственной неважности для общества, в отличие от работников Нерв и их семей, был обречен влачить подобное жалкое существование неопределенный срок. Опустошенная бутылка дешевого саке была выкинута из глубин его пиджака прямо в ближайшую подворотню. Все этот проклятый пилот, Синдзикари проклятый мальчишка, из-за нерешительности и медлительности которого он и потерял все. Блуждающим взором Хамурису обвел улицу, когда наткнулся на только что промелькнувшее в памяти лицо. Синдзикари шел прямо к нему навстречу, держа в руках пакеты с каким-то добром. Хамурису испытал приступ невероятной злобы и досады. Мелкий поганец явно купался в несправедливо выплачиваемых ему за плохо проделанную работу деньгах. Бездомный мужчина развернулся и направился в переулок за выкинутой бутылкой. Сейчас он вытрясет из этого гаденыша хотя бы долю потерянных им денег. Синдзи немного удивился, когда идущий навстречу ему немного качающийся мужчина внезапно развернулся и поспешил прочь от него. Обычно люди на улицах Токио-3 спешили встретиться с ним, чтобы взять автограф или сделать фото. Неловко было только первый раз 50. Впрочем, в последнюю неделю ажиотаж начал стихать. Многократное повторение чего-то, как и в случае со всеми смертями, заставляло его приспособиться. Впрочем, учитывая, что всю операцию с Еталани он провернул без единого потраченного шанса, это говорило о его возраставшем опыте и смекалке. Инстинкты вскричали, и Синдзи отпрыгнул назад, уклоняясь от удара стеклянной бутылкой, выпуская в процессе пакеты с едой на землю. Пьяный мужчина, ушедший ранее в подворотню, атаковал его еще раз, заставив шагнуть назад, восстановить стойку и потянуться к плечу. «Черт, я не в юните, виброна же нет», — мысленно прокричал он, наклоняясь под еще одним широким взмахом. «Стой спокойно, тварь», — прокричал мужчина в ярости. Рука Синдзи нырнула в карман, достала давно оставленный в покое складный нож и раскрыла его. Атакующий даже не поморщился. Раз, очередная атака врага. Нырнуть, направить удар, использовать силу врага. Росчерк ножа подрезал руку. Глубоко. Бутылка упала на землю. Два, враг взбешен. Атака другой конечностью. Обездвижить. Парализовать. Левая рука схватила за запястье атаковавшего и дернула. Враг упал на колени. Правая вбила нож в сочленение. Больше криков, враг на коленях. Три, враг еще жив. Добить. В ядро. Быстрый пинок в живот. Левая рука схватила врага за плечо. Правая ударила в яд. Нет ядра. Ни ангел. Не убивать. Нож врезался в плечо мужчины, закричавшего еще громче. Синдзи быстро вытащил оружие, пинком опрокинул чокнутого пьяницу на землю и огляделся в поисках новых угроз. Двое мужчин в черном спешили навстречу ему с пистолетами в руках. Секция 2. Как всегда, вовремя. «Нахуй», — начал говорить Синдзи. Стоило агентам подойти к нему достаточно близко. «Нахуй вы вообще сдались, а? Оба можете считать себя уволенными. Если хотите без позора, уберите этот беспорядок». Икари раскрыл упаковку салфеток, валявшуюся среди остальных его покупок на асфальте, одновременно показывая рукой на стонущего на земле мужчину, после чего вытер кровь с лезвия своего оружия. Агенты, смотревшие на него с каким-то первобытным ужасом, наконец приступили к своей работе, пока Икари-младший собирал свои вещи. Ни страха, ни сожаления. Выполненные на автомате действия, и человек лежит, истекая кровью. Так просто, что немного пугает. И нападавшего ему ни капли не жалко. Это напрягает, но может быть полезно. На экране ноутбука крутилась запись. Высадка юнита 01 и его победа над Йеталани. Кадры вскоре сменились, показав засекреченные файлы. Смерть третьего, четвертого и пятого ангела. Вскоре все это сменилось фотографией юного мальчишки-азиата в облегающем сине-бело-черном контактном комбинезоне. «Так вот ты какой, третье дитя», — ухмыльнулась Аскал Энглисорью. «Примечание к части. Ну, привет, вот и вторая часть главы». Робот слился быстро и безболезненно, ибо подобное для Синдзи теперь обычный вторник. Вот только последствия все равно проявились. Ждем скорого прибытия второго дитя. И да, такой вопрос. Лучше использовать более каноничное у американцев. Я читал много их фиков, и подчеркивающие характер персонажа имя Асука или устоявшиеся у нас, переведенные так, чтобы не смущать наш слухоска. Разницы особой нет для меня, так что выбор ваш. Третьему игроку приготовиться. Часть 1. Еще раз говорю, со мной все в порядке, физически и морально. В больнице нерв меня вдоль и поперек исследовали. Да даже таблеток никаких не выписали, не говоря уже о прочих физических процедурах, проговорил Синдзи, обращаясь к Мисато. Та на секунду закрыла глаза, негромко выдыхая. Может, ты и прав. Просто случившееся в голове не укладывается. Ты и так своей жизнью рискуешь, но то против ангелов. И тут какой-то чертов бездомный. Чуть не. Ну, зато теперь у меня есть личная машина с шофером. Вроде как, один автомобиль секции 2 будет отвозить меня куда и когда нужно, а второй – следить за первым. Никаких больше оздоровляющих пробежек по свежему воздуху, так что придется чаще пользоваться спортзалом в Геофронте, подвел итог Синдзи новому порядку вещей. Да здравствует юношеский оптимизм. Кстати, а что насчет твоих недавних покупок? Шоппинг в целях снятия стресса? Кивнула капитан на новую небольшую сумку Синдзи, висевшую у пояса на широком ремне, протянутом через всю грудь. Вроде того, внутри пластыри, бинты, жгут и дезинфицирующая жидкость. Если я или кто еще поранится, взял все добро в нашем госпитале, там же и прошел краткий курс оказания первой помощи. Лучше ко всему быть готовым, расписал все быстро подросток. Мисато лишь покачала головой. Ну, если тебе так легче, я только за. Похоже, ты действительно умеешь о себе заботиться, Синдзи-кун, не пропадешь. Спасибо за похвалу, Ане-сан, улыбнувшись, поддел Мисато Синдзи. Та, на секунду открыв рот, закрыла его в хищной усмешке. Значит, ты считаешь себя моим младшеньким братиком. Тогда будь готов к применению самых страшных тактик старших сестер во всей Японии. Тебе больше не будет пощады, Синдзи-чан. Поэтому, считай, что сейчас я везу тебя на свидание с твоей будущей девушкой. Мухаха. И как все же тогда зовут эту незнакомку? Ну, второе дитя. Самые страшные тактики тебя ждет свидание вслепую. Мухаха. Ну, я сам напросился. Тихо вздохнул Синдзи, глядя из везущего их вертолета на простиравшуюся внизу водную гладь. Тихий океан. И одноименный флот, куда направлялся он, Мисата и еще несколько вертолетов, вместе везущих запасную батарею Евангелиона и катушку с кабелем питания, на встречу со вторым дитя и юнитом под тем же номером. Интуиция младшего Икари буквально кричала о предстоящих неприятностях. Впрочем, это только значило, что, откажись он сюда поехать, дело могло бы принять тупиковый поворот. Ну, или они просто безвозвратно потеряли бы второе дитя и ее Еву, если ангел решил бы убить их, прежде чем направиться к приманке под Геофронтом. Учитывая, что каждый ангел ранее отвлекался от всех своих дел ради убийства Ев, такой вариант был очень даже возможен. Поэтому Синдзи тщательно запасся перед поездкой сюда. Пилот даже хотел захватить один из своих контактных комбинезонов, но тут заупрямилась уже доктор Акаги, не видя ситуаций, в которых ему мог бы пригодиться данный очень дорогой и требующий тщательного ухода предмет, цитируя ее же, ибо у юнита 02 уже был собственный полностью оснащенный пилот. Поэтому Синдзи поспорил, ради интереса, что если в этой поездке ему будет нужен костюм, но под рукой такого из-за Акаги не окажется, то Синдзи заберет себе один комбинезон в постоянное пользование, на будущее. И, разумеется, несмотря на предложение Мисата, он не стал брать с собой ни Хикари, ни кого-либо еще из класса в эту поездку. Рисковать лишними жизнями гражданских глупо, да и той же старости все равно нечего было бы делать на корабле. Так что, сконцентрировавшись на возможной подлянке и приготовившись встретить новую коллегу, не произведя на нее хотя бы отрицательного впечатления, Синдзи вместе с вертолетом начал садиться на огромный авианосец, название которого произнес вслух пилот вертолета. Аверхераинбов, над «Радугой», если переводить с английского. Странное название для военного корабля, если честно. Впрочем, все гайдзины немного странные. Сразу после посадки Синдзи встал с сидения и вышел, разминая затекшие конечности. После пары быстрых упражнений он зашагал к мостику, вслед за Мисата, изредка оглядывая окрестности. Различные самолеты, снасти и любопытных моряков экипажа. И потом он заметил ее. Девушка, в светло-желтом платье, красных туфлях и синем ожерелье полоски ткани, подчеркивавшим тонкую шею, появилась буквально из ниоткуда, словно выжидала где-то для пущего эффекта. Ветер развивал ее коричневато-рыжие волосы, застегнутые двумя клипсами нервов А10, предназначенных для синхронизации с Евангелионом, а два синих пронзительных глаза смотрели на него с высоты роста, превосходившего его на несколько сантиметров, пронзительных и широких. Пока глаза изучали все это убранство, мозг Синдзи перешел в режим остроумного комментирования. «Эй, теперь хоть кто-то в нашей международной организации не уроженец Японии. Она определенно поработала над своим образом ради этой встречи, а ты все в тех же бессменных белой рубашке и черных штанах. Она приветствует Мисата, они встречались раньше и ничего мне не рассказала, женское коварство во плоти. Блин, второе дитя выше меня, словно большей части моего класса было мало. Ну, где же мой обещанный скачок роста?» Нормальный голос и все причитающееся, а затем был точный, резкий и сильный порыв ветра, немного изменивший вид второго дитя, подняв наверх подол ее платья. Да-да ну нафиг, не бывает такого в жизни. Настоящий панцушет. Белый, да, похоже, это самый популярный цвет женского белья. Почему я все еще смотрю прямо на нее? Меня же сейчас будут бить. Вот это талия. И бедра тоже очень даже. Синдзи пришел в себя, сжимая в левой руке запястье девушки, попытавшейся зарядить ему звонкую пощечину. Быстро моргнув, он привел мысли в порядок. Второе дитя смотрело на него и на его руку с каким-то неверием, постепенно переходящим в возмущение. Синдзи отпустил руку и сделал полушаг назад. «Не стоит драться, я не виноват, это была лишь случайность». Девушка поставила обе руки на талию, приподнялась на цыпочках, чтобы посмотреть на него сверху вниз, и хмыкнула. «А тот факт, что ты не мог никак отвести от меня свой взгляд последние полминуты, тоже случайность. А, Синдзикари», прозвучала довольно быстро и мелодично фраза на чистом японском с минимальным акцентом человека, изучавшего язык практически с пеленок. «Значит, было на что смотреть», попытался отшутиться Синдзи. «Лесть тебя никуда не приведет, особенно такая явная и в таких малых количествах», противоречиво заметила девушка, после чего еще раз обвела его взглядом с ног до головы. «На фотографии ты смотрелся лучше, третий. По крайней мере, язык у тебя есть. Знакомься, Синдзи. Аскал Энгли Сорью. Второе дитя, моя бывшая подопечная и просто интересный человек. И она подросла просто замечательно, Наконец вмешалась Мисата. Синдзи смерил ее немного обиженным взглядом, но капитан просто едва заметно улыбнулась, после чего продолжила путь к мостику. Оба дитя зашагали за ней. «Что же ты, даже имени моего заранее не мог узнать? Как любой мужчина, не умеешь готовиться к встрече заранее?» Снова попыталась поддеть его Сорью. Синдзи приготовился к словесной дуэли с, в каком-то роде, воспитанницей Мисата. «Значит, бой обещал быть нелегким. К такой встрече меня ничто подготовить не могло», наполняя голос саркастическим восхищением, сделал свой ход Икари. «И ты даже пытаться не стал? Где же твой дух, твоя соревновательная жилка? Мне будет неинтересно одерживать победу над человеком, который даже не пытается сопротивляться». Синдзи немного удивился такому повороту беседы. «И в чем же ты собралась побеждать меня?» Взаимно перешел на «ты», юноша. «Во всем: уровне синхронизации, числе убитых ангелов, звание лучшего пилота, интеллекте, хотя с последним даже стараться не придется», самодовольно заметила Сорью. «И почему ты так считаешь?» Стараясь не показывать раздражение, спросил Синдзи. «Потому что я уже окончила колледж, а ты окончил хотя бы среднюю школу, а?» Нехотя Синдзи признал свое поражение здесь, хотя на секунду некоторые сомнения закрались в его душу. Если Сорью, как и Рей, все это время тренировалась быть пилотом Евы, причем, похоже, в отличие от Рей, второе дитя делало это активнее, с энтузиазмом, то как она вообще нашла время и силы на подобное? Ей вполне могли делать поблажки в колледже, раз уж знали о таком необычном положении дел вундеркинда пилота. Но сам факт все равно впечатлял. «Нет, я во втором классе средней школы». «Рей тоже, если что», — оправдался Синдзи. Девушка свела брови в недоумении. «О ком ты говоришь? Рей — это то самое засекреченное даже для меня первое дитя. Я...» — сделала догадку она. «Да, Рей Аянами, пилот Евы 00. Этого старья, ну, с другой стороны, не пропадать же добру. Но мой юнит в разы эффективнее этого прототипа и даже твоей тестовой машины. Лучшему пилоту, лучший юнит». Синдзи покачал головой, пытаясь не выразить свое раздражение более очевидным способом. Провоцировать свою коллегу было бы неразумно. «Сбавьте обороты своего флирта, голубки, а то неудобно перед капитаном будет», словно невзначай заметила Мисата в этот самый момент, когда они практически вошли на мостик. «Не подавай третьему ложных надежд, Мисата. Пусть он не так ужасен для своего возраста, мальчикам я предпочитаю настоящих мужчин, соответствующих моему уровню развития. Тебе вообще еще 13, Аска. Ну, 14, если по-японски считать, прибавляя год к возрасту каждый новый год». Синдзи пришлось приложить все силы, чтобы не фыркнуть при этих словах. «И это что, был очень завуалированный комплимент чуть выше от мисс Вундеркинд?» Икари смерил Сорью взглядом еще раз, пока та шагнула чуть вперед, глядя на разговор двух капитанов, корабля и нерв. Хоть он и слышал, в основном от той же Мисата, что девушки развиваются быстрее юношей, но крайне сомневался, что среди взрослых найдется кто-то, способный взаимно ответить на возможные чувства девушки. А если кто-то и найдется, то он, очевидно, будет тем еще извращенцем-лоликонщиком. И Синдзи сильно сомневался, что Сорью воспримет подобного ухажера без прикладного насилия. Пилот чуть лучше присмотрелся к затянувшемуся разговору, замечая, что тот начал перерастать в спор. Особенно это было заметно по языку тела Мисата, становившейся все более злой и напряженной. Та явно была готова разрядиться по любому значительному поводу, продолжая при этом вежливый и учтивый диалог. Вечная память тому дураку, который сейчас осмелится. «Ну, здравствуй, Мисата, давно не виделись», — раздался спокойный мужской голос откуда-то слева. «Смотрю, вы с Рицука все еще в контакте, раз ты так успешно используешь ее невероятный запас терпения и формальный тон». Кадзи восхищенным тоном опознала вошедшего на мостик мужчину Сорью. Относительно высокий черноволосый и кореглазый японец, с легкой небритостью на лице и косичкой воина, с явным удовольствием наблюдал за внезапно запнувшимся капитаном нерв. В голове у Синдзи зазвонил маленький колокольчик напоминания. Это имя он раньше точно слышал от доктора Акаги в разговоре с Мисатой об отношениях последней. Похоже, они наткнулись на бывшего парня капитана Кацураги. Случается же такое. И если верить их текущему диалогу, этот Кадзи, в свою очередь, сопровождающий и опекун Сорью. Тесен мир. Пару минут спустя они уже ехали в не очень-то просторном лифте, направляясь в местную столовую. По крайней мере, хотя бы о необходимости наполнить желудки после недавних событий сильно раздраженная Мисата и ухмыляющийся Кадзи-сан смогли договориться. Они с Сорью сели бок о бок со своими опекунами друг напротив друга, как и сами взрослые. Синдзи был готов поклясться, что чувствовал шевеление ног он их под столом, странная попытка флирта. Так что, нашла себе кого-то, пытался прощупать почву этот уже очевидный ловелас. Не твое дело. Сомкнув руки под мышками и повернув голову в сторону, пробубнила обычно бойкая и острая на язык Мисата. Похоже, Кадзи-сан действительно занимал особое место в ее мыслях даже по сей день. Ты же сейчас живешь вместе с Мисата, и Карикун внезапно обратился к пилоту Кадзи. Синдзи, которому больше интересно было наблюдать за разговором со стороны, немного удивившись, после короткой задержки кивнув. «Тогда, может, ответишь мне, Мисата все так же беспокойна в постели?» Синдзи уловил подтекст вопроса через пару секунд, после возмущенного вопля женской половины их компании и стремительного покраснения его опекуна-соседки. Мужчина недвусмысленно дал понять, что бывал в одной постели с Мисата раньше, и спрашивал, случалось ли подобное с Синдзи. Резкое предположение, на взгляд самого пилота. Уверенности в себе Кадзи-сану было явно не занимать. «Да как ты вообще такое мог подумать, Рёдзи? Бескультурный, похабный бабник. Я так не сожалею, что порвала с тобой», быстро выразила свои мысли Мисата. «Наши отношения с Мисата чисто платонические. Хотя, должен признать, ее холостяцкой берлоге, да и натуре, не помешала бы сторонняя помощь. Я пока присматриваю за ней, но любой ее будущий избранник должен быть готов к весьма нелегкой судьбе», ответил за недавние подколки капитану Синдзи. Кацураги парировала широко открытыми глазами, выражавшими крайнюю степень удивления, разочарования и желания отомстить. Выражения сменялись по очереди, конечно, то есть, ты у нас еще и домохозяин, и Кари Синдзи, помимо всего прочего, настоящий талант, похвалил Синдзи Рёдзи. Сорью тут же уставилась на него пронзительным, не предвещающим ничего доброго взглядом. «Ну, я бы так не сказала. В битвах с третьим и четвертым ангелом его боевая подготовка оставляла желать куда лучшего, судя по записям боев. Возможно, конечно, это связано с тем, что тренировочные площадки японского отделения нерв куда хуже наших, но для пилота, которого готовили несколько лет, третий выглядит слишком блекло», тут же высказалась она. Синдзи в недоумении посмотрел на всех присутствующих. О каких нескольких годах она?